поляк, присланный за тем, чтобы проведать, куда поведет свое войско Миних, находился в недоумении и не знал, что донести тем, которые дали ему поручение. Тем труднее было узнать о планах Миниха туркам. Они на всякий случай ждали его у Бендер, но послали значительное подкрепление Кочакову. Миних ускорил свой поход и направлялся к Кочакову, желая дойти туда ранее, чем неприятель успеет там собраться силами. Но тяжелая артиллерия, боевые и съестные запасы следовали по воде, и этим заведовал все тот же князь Трубецкой, заявивший себя в прошлый поход нераспорядительностью. И теперь произошло то же. Когда Миних со всей армией уже приближался к Очакову, князя Трубецкого там не было, хотя он должен был прийти туда ранее войска. Войско очутилось без фуража, без дров, без фашин, и леса кругом не было близко, чтобы достать необходимые принадлежности. Современники находили странной такую доверчивость Миниха к человеку, уже показавшему свою неспособность. Злые языки того времени приписывали причины снисходительности фельдмаршала князю Трубецкому вниманию к жене последнего, знаменитой красавице своего века. Князь Трубецкой впоследствии оправдывал себя тем, что в то лето на Днепре воды было мало, и потому при перевозке через пороги потрачено было времени больше, чем бы в обычное время требовалось. Подошедший к Очакову ночью с 10 на 11 июля нового стиля и увидевший пожар предместий, зажженных ввиду приближения русских самим очаковским комендантом, утром 11 числа в лагере, расположившемся между устьем Днепра и Черным морем, Миних собрал военный совет и на нем заявил, что медлить нельзя, чтобы не дать неприятелю времени подвести к Очакову свежие силы, и надобно со всевозможной скоростью брать Очаков. Миних надеялся, что флотилия князя Трубецкого придет скоро, и войско не будет надолго поставлено в затруднительное положение. Сперва думали рыть траншеи и насыпать редуты, но земля оказалась чрезмерно твердою. К счастью русских, около города были сады с земляными оградами. Русские обратили их себе в редуты. В одном таком саду поставили тяжелую артиллерию и начали метать бомбы, которые, лопаясь в крепости, производили там пожары. 13 июля, за час до рассвета, вспыхнуло пламя в том углу, где, как знали по плану, который заранее успел добыть себе Миних, находился пороховой магазин. Туда направили выстрелы. Между тем, чтобы отвлечь осажденных и не дать им тушить пожар, Миних, в надежде выманить их в иную сторону, приказал начать общий приступ. На правом крыле командовали генералы Румянцев и Берон, на левом — Кейт и Левендаль. Сам генерал-фельдмаршал подкреплял идущих на приступ, подвергая себя лично опасностям. Под ним убита была лошадь. При нем неразлучно находился принц Антон Ульрих Брауншвейгский, которого уже метили в женихи племянницы императрицы. Войско достигло рва шириною в 12 футов. Отважнейшие спускались в него и оттуда напрасно пытались взобраться на противоположную сторону. Поражаемые неприятельскими выстрелами сверху, они падали целыми грудами. Так прошло времени около 2 часов. Не в силах, будучи вскарабкаться, они стали отступать. Генерал Румянцев первый заметил, что огонь, произведенный русскими бомбами, близится к пороховому магазину, и, опасаясь, чтобы взрыв не повредил осаждающим, дал знак к отступлению. Левое крыло увлеклось отступлением правого. Выскочило из крепости несколько сот турок и ударило на отступавших. Многих перебили турки, а раненые не в силах были поспевать за другими. Дело походило на бегство. Если бы Сераскир и комендант Очаковской крепости догадались и ударили всей силой на бегущих, выигрыш был бы на стороне турок, а русские принуждены были бы оставить осаду. Миних пришел в страшное волнение. Артиллерия поправила дело. С ужасающим треском взлетел на воздух пороховой магазин, а вслед за тем показалось белое знамя. И к русскому главнокомандующему явился турецкий адъютант просить перемирия на несколько часов. Миних понял, в чем дело, отверг предложение и требовал, чтобы весь турецкий гарнизон сдался военнопленным в течение одного часа, иначе грозил никому не оказать пощады. Сераскир, между тем, пославший к Миниху этого адъютанта, затевал с частью гарнизона пробраться из крепости к морю и убежать, севший на турецкие галеры в то время, когда начнут составлять статьи капитуляции. Но его с бывшими при нем турками не допустили до моря русские гусары и казаки, вогнали в крепость, а вслед за ними и сами туда ворвались и начали избивать турок. Тогда Сераскир послал генерал-фельдмаршалу другого адъютанта объявить, что сдается безусловно. Ворота крепости отворились, гарнизон положил оружие и был отведен военнопленным в русский лагерь. Около 200, а по другому известию до 2000 турок успели добраться до галер. Но многие не могли туда попасть, потому что кормчие, увидя, что город взят русскими, поспешно снялись с якоря и подняли паруса, а турки из Очакова, захотевшие уплыть с ними, бросились за судами вплавь и, ослабевшие, потонули. Иные, прежде отвода гарнизона в плен, были заколоты ворвавшимися в крепость русскими. 17 000 трупов турецких было погребено русскими 20 июля. Большое число погибло их под развалинами разрушившихся стен и зданий. При взрыве порохового магазина погибло их более 6 000, а за этим взрывом загорелось еще 2 таких магазина. Причем погибло немало и русских, бросившихся уже в покоренный город на грабеж. Из турецкого гарнизона, вначале состоявшего в числе 20 000, сдалось военнопленными только 3500 человек, и в числе их Сераскир Яйя, очаковский комендант Мустафа Ага и 300 офицеров. Несколько сот христианских невольников получили свободу. 54 грека вступили в русскую службу в гусары. У русских убито 68 офицеров и 987 рядовых с унтер-офицерами, а ранено около 100 офицеров и 2703 рядовых.